Глава 16. Лука. «Кажется, я готов голосовать», — объявляет Егор, доев пирожок. «С мясом мне понравились больше всего». Кто бы сомневался. «Но я хочу убедиться». Он берет еще один пирожок, разламывает. «С творогом еще не было. Надо попробовать». Кличка «Студент» ему очень подходит. Даже не потому, что он еще учится. Местный, вырос в достатке. Но лопает так же, как иногородние студенты, которые маются по общежитиям. Я знал, к кому ехать. Он бы и после двух порций плова не выдал себя и умял пирожки. Хорошо, организм молодой, да и партнерши по сексу ему помогают удержать себя в форме. А то с таким аппетитом через пару лет можно завалить мотоцикл одним пузом. «О, с вареньем нашел!» Он протягивает мне пирожок. «Ты пробовал?» «Да». На этой радостной ноте, что не надо делиться, Егор принимается за находку. Я же смотрю на пока пустынную трассу. Вечер начинает садиться на город, а только сгустится, клочок дороги заиграет огнями. «Наших дождешься?» «Виделись», — отвечаю, качнув головой. Двух часов, что я укатывал по трассе Егора, хватило, чтобы ощутить легкий привкус голода. Сове отписался, что занят, чтобы не торопилась с ужином. Ну и занялся делом, вернул сводному брату долг. Сидит теперь, едва дышит на байке, а рожа довольная. Усталость, урок или пирожки его так вдохновляют, не разберешь. Но я и не пытаюсь лезть к нему в душу. С моей бы кто разобрался. Еще несколько дней назад все было понятно и просто, а теперь какая-то чехарда. Одна женщина ждет от меня ребенка, вторая живет в моем доме. И если Наталья знает о том, что у меня есть личная жизнь, здесь я сразу сказал, то Марина о Наталье понятия не имеет. Да и глупо как-то рассказывать про донора, бывшую. Хотя когда-то придется сказать. Вроде бы просто, логично все. У меня будет ребенок. Понятно, что я хочу и участвую в его жизни. И в жизни женщины, которая поможет ему появиться на свет. А если посмотреть совсем откровенно, то стоит признать, что я не просто уделяю время Наталье. Мне нравится проводить его с ней. Слушать, смотреть на нее, ощущать тепло от улыбки в душе. Если бы тогда все сложилось иначе, думаю, у нас вполне могло получиться. Но ей нужен только ребенок. Она специально выбрала донора, чтобы вычеркнуть из своей жизни мужчину. А у меня есть женщина, которая заставила задуматься о том, что двоим в этой жизни гораздо лучше, чем одному, которая каждый день убеждает меня в том, что я не ошибся, рискнув, и которая меня сейчас ждет. «Чё, едешь уже?» — взглянув на меня, замечает Егор. «Ну, вот что скажу». Доживав пирожок, он запивает его водой. Видно, уже и не лезет. Приосанивается и с важным видом мне сообщает. «Первая твоя потенциальная теща экзамен прошла. Я бы тебя к ней в семью отдал без страха, что ты похудеешь. Но для того, чтобы конкурс был честным, жду теперь пирожки от второй. Я смотрю, тебе опять лишь бы пожрать. Не на шашлыках, так на свадьбе. А чё, хороший же повод». И ты не в убытке, тебе достанется брачная ночь. И потом, ты в любой момент можешь сказать, что ошибся, и жениться уже на другой. А любой момент, полагаю, тот, когда ты снова проголодаешься. Даже жаль тебя отдавать. У нас с тобой такое душевное единение. Он умильно складывает на груди руки. А с совой у вас так же? Будь уверен, у нас с ней единение более плотное. Отъезжаю я под его раскатистый хохот. Та еще музыка, надо сказать. «Не подавись пирожками!» Прошу напоследок этого охламона. «А то будет тебе вечеринка, только жрать за тебя будут другие». «Ну, в этом тоже есть плюс», — изрекает тот философски. «Тогда ты даже без новой порции пирожков поймешь, какая твоя теща победила в соревновании». Что у него в голове? Один ветер. И быстро не выбьется. Малую замуж пристроил, но там проще. Девочка, старая любовь, с которой она просто не могла разобраться. А этого в добрые руки не сдашь. Не отгулял еще. Приходится присматривать самому. Подъезжая к дому, вижу в окнах свет. Пока непривычно, что тебя кто-то ждет. Заведя в гараж байк, бросаю взгляд на соседний. Выезжала, не сидела в четырех стенах, и хорошо. Услышав, что открывается дверь, тут же выходит встречать. Короткие шортики, обнажающие длинные ноги. Майка, которая никак не определится, с какого плеча сползать лучше. «Привет». С ее губ успевает слететь всего одно слово. А потом она целует меня так, что сразу понятно, соскучилась. Сладкие губы, не хочется отрываться. И отпускать ее тоже. Да и она сама не спешит отстраняться, обняв меня, прижимается. Почему-то мелькает мысль, что сейчас она встанет на носочки, ее руки тоже поднимутся выше, зароются в мои волосы, а она проведет носом по моей шее и сделает вдох. Один, другой, третий. «Лука?» Провожу ладонью по светлым волосам. Обхватив ладонями ее лицо, приближаю ее губы к себе. «Скучал по мне?» — шепчет мне в рот. «Думал обо мне? Представлял, что будет, когда ты вернешься? Хочешь меня?» Я отвечаю ей поцелуем. Долго и весьма откровенно, вжимая в ближайшую стену. Ее смех и страсть заглушают мысли, которая мелькает на задворках сознания. Ей не нужно приподниматься, чтобы до меня дотянуться. А значит, я думал не только о ней. Хотя логично, все-таки первый ребенок, 4,5 месяца, из жизни которого я уже пропустил. «Не думай ни о чем», — горячий жаркий шепот. «Не думай ни о чем, когда ты со мной». Когда она рядом, о чем-то другом и правда думать не получается. Вообще все без мыслей. Только страсть и напор. Жадная. Чувствует меня идеально. Понимает, что я не хочу сейчас долго и медленно, и отрывается вместе со мной. Хочу так, пожалуйста. Может, ей и больно, когда я сжимаю в кулаке ее волосы, но она послушно запрокидывает голову и продолжает шептать. «Еще, не останавливайся». Глушу ее шепот губами. Прижимаю сильнее к стене. И, как она и просила, не думаю с ней ни о чем. «Теперь, когда ты утолил главный голод», — поправляя одежду, заявляет она, — «пойдем, я тебя покормлю». «Идеальная, никаких недостатков. Я чувствую себя чертовым везунчиком, наблюдая за ней. Видно, что в доме уже освоилась, знает, где что лежит. Это для меня теперь в новинку расположение некоторых вещей». И то, что на кухне рядом с солонкой может стоять губная помада. И то, что на подоконнике появился огромный цветок. Что за монстр? Тебе тоже понравился? Понравился ли мне новый житель на подоконнике, загораживающий добрую часть окна, у которого я люблю стоять по утрам с чашкой чая? Сложный вопрос. Куда проще ответить, буду ли я его поливать, если что? Ну... Выдаю я, еще раз оценивающе взглянув на него. «Так, пока нужно привыкнуть». Марина так расцветает улыбкой, что я понимаю, если что, монстр свою воду получит, даже если он соберется вырасти еще больше. «Я, как увидела его, сразу влюбилась. У меня так всегда. Или любовь с первого взгляда, или никак». «Со мной так же». Мой вопрос застает ее врасплох. «Да и понятно». Мы ни разу не говорили о чувствах друг к другу. Ни я, ни она. Она стоит лицом ко мне, и я легко считываю растерянность, замешательство, с которым она рассматривает цветок. Раздумывает пару секунд, а потом, взглянув мне в глаза, отвечает. «Я же согласилась к тебе переехать?» Киваю, принимая ответ. Марина расставляет блюда, тарелки, раскладывает еду. Взяв бутылку вина, я ищу штопор. И она выбирает именно этот момент, когда я стою к ней спиной, чтобы спросить. «А со мной, Лука?» Обернувшись, смотрю на нее. Сейчас она волнуется куда больше, чем когда отвечала сама. Спина напряженная, пока я снова усаживаюсь, разливаю вино. Дождавшись, когда она взглянет на меня, отвечаю. «Я же предложил тебе переехать». Вряд ли это признание, то, чего она ждет. Но Марина мгновенно расслабляется. На губах снова играет улыбка. «Я тебя поняла». «Хорошо бы, но сомневаюсь, что так. и от этого в груди разливается тяжесть, а она будто кошка улавливает сигналы. После мы долго сидим на диване в гостиной, обнимает, скользит рукой по солнечному сплетению, задерживает ладонь на груди, изредка ее взгляд переползает на окна, в которых отражается ночь. Тянет полетать? «Нет, я сегодня неплохо намотала по городу. Правда, днем это ад». «Просто так или были дела?» «Прошла пару кастингов, на днях скажут ответ. Если повезет, ты увидишь мое лицо в модном журнале». «Мне уже повезло. Я могу видеть тебя не на обложке, а рядом с собой». Обнимает сильнее. «Ну, хоть что-то я сегодня говорю и делаю правильно». «Лука, я тут подумала», — начинает она. «Конечно, скорее всего, ты откажешься. У тебя же работа. Ты наверняка занят и успел составить более важные планы. В общем, знакомые сообщили, что проходит крутой байк-рок-фестиваль относительно недалеко от нас. Можно добраться часа за три. И я подумала, а вдруг тебе интересно? Вдруг мы сможем поехать?» «Когда?» «Начинается завтра. Там будет самое интересное. Но можно поехать и позже. Он продлится несколько дней». Раньше она наверняка бы просто метнулась сама, а сейчас во главе ставит не свои личные интересы, а наши. Засиделась на одном месте. И то, что происходит сейчас, для нее наверняка непривычно так же, как для меня. Она очень старается, чтобы у нас получилось. И мне тоже хочется что-нибудь сделать. Тем более, что не такая уж большая жертва. Оставить без присмотра то, что за пару дней без меня не загнется. Я могу позволить себе путешествовать куда дольше. Иногда месяцами. И ничего, пока на плаву. Вырваться из города — неплохая идея. Возможно, это поможет вернуть в мою жизнь стабильность и логику. А то последние дни — сплошной фонтан из новостей и непривычных эмоций. Такое ощущение, будто я сам на сносях. Мы сможем поехать. Завтра. Раз там будет все самое интересное.